519. Чертополох в саду нетерпим, также нетерпимо зло в жизни. Но если зоркие глаза отличают тропинку добра, следует ее оберечь. Пусть она будет длинна и узка, пусть она будет местами заросшей, но каждое зерно добра сохраните. Пусть птицы добра не всегда поют понятно, но каждый звук добра уже драгоценен.